от привязанности к просветленным отношениям. Можем ли мы превратить зависимые отношения в настоящие? Конечно. Присутствуй в настоящем. Углубляй и усиливай свое присутствие, как можно глубже перенося в настоящий момент фокус своего внимания. Причем даже не важно, живешь ли ты один или с партнером. В любом случае, присутствие остается ключевым звеном. Ибо для расцвета любви свет твоего присутствия должен быть так силен, чтобы твое мыслящее эго или тело боли были не в силах выдернуть тебя из момента сейчас, и чтобы ты по ошибке не принял их за того, кто ты есть. Знать себя как сущее за мыслителем, как спокойствие за ментальным шумом, как любовь и радость за болью – это и есть свобода, спасение, просветление. Раз отождествить себя с телом боли, значит привнести в эту боль присутствие и тем самым преобразовать ее. Раз отождествить себя с мыслителем, значит стать безмолвным свидетелем своих мыслей и поведения, особенно в условиях бесконечно повторяющегося воспроизведения стереотипов ума, а также стать наблюдателем тех ролей, которые исполняет эго. Если ты перестаешь начинять эго своей самостью, то ум утрачивает свойство навязчивости, которое проявляется в основном как назойливая привычка осуждать и тем самым сопротивляться тому, что есть, что и создает конфликты, драмы и новую боль. В действительности, в тот момент, когда через приятие того, что есть, ты перестаешь осуждать, ты становишься свободным от ума. Этим ты создаешь пространство для любви, радости, мира и покоя. Прежде всего, перестань осуждать себя. Потом перестань осуждать партнера. Самым сильным катализатором процесса изменения отношений является полное принятие партнера таким, каков он есть, освободившись от потребности осуждать или переделать его так и сяк. Это сразу выносит тебя за пределы эго. Все игры ума закончены. Покончено с привязанностями и зависимостью. Больше нет жертв и насильников, судей и осужденных. Это положит конец любой взаимозависимости, втягиванию в осуществление и соучастию в реализации чьих-то еще бессознательных моделей поведения и, следовательно, положит конец продолжению всего этого. Тогда вы либо разойдетесь в любви, либо еще глубже вместе уйдете в настоящий момент, в сущее. Неужели это так просто? Да, так просто. Любовь – это состояние бытия. Твоя любовь не снаружи, она глубоко внутри тебя. Ты никогда не потеряешь ее, а она никогда не оставит тебя. Она не зависит ни от какой внешней формы, ни от какого другого тела, оказавшегося рядом с тобой. В спокойствии своего присутствия

чтобы держаться подальше от своего ума с его застарелыми стереотипами. Стоит только вернуться уму и твоему отождествлению с ним, как ты перестаешь быть собой и опять становишься ментальным образом самого себя, и поэтому снова начинаешь играть в ролевые игры, дабы отвечать потребностям своего эго. Тогда ты снова становишься человеческим умом, претендующим на то, чтобы быть человеческим существом, умом, который взаимодействует с другим умом, исполняющим драму под названием «любовь» в кавычках. Хотя кратковременные проблески и возможны, любовь, тем не менее, не может расцвести, пока ты совсем не освободишься от отождествления с умом, и пока твое присутствие в настоящем моменте не станет достаточно глубоким, чтобы растворить тело боли, или, по крайней мере, пока не научишься оставаться присутствующим как наблюдатель. Тогда тело боли не сможет взять власть над тобой, а значит, не сможет убить любовь. Взаимоотношения как духовная практика. Когда эготипический режим сознания вместе со всеми социальными, политическими и экономическими структурами, которые его породили, вступает в финальную стадию своего развала, тогда взаимоотношения между мужчинами и женщинами начинают отражать глубокое состояние кризиса, в котором сегодня находится человечество. Так как люди все сильнее и все отчетливее отождествляют себя с умом, то в большинстве своем их взаимоотношения оторваны от сущего и не имеют в нем корней, и поэтому превращаются в источник боли. А в таких условиях основной доминантой отношений становятся проблемы и конфликты. Сейчас миллионы людей живут либо поодиночке, либо являются родителями-одиночками, не способными создать никакие близкие отношения, или же не желающими повторить безумные драмы из опыта предыдущих отношений. Одни меняют партнеров в поисках неуловимой цели – самореализации, которой они надеются достичь путем соединения с энергией противоположной полярности, перешагивая из одного цикла удовольствия боли в следующий. Другие продолжают искать компромиссы и жить вместе в условиях развивающихся отношений, в которых превалирует негатив. Они делают это ради детей или ради безопасности, по привычке или из страха остаться в одиночестве, в силу каких-то других взаимовыгодных, в кавычках, договоренностей, а то и вовсе по причине бессознательной привязанности к треволнениям и возбуждению, получаемых от переживаний эмоциональных драм и боли. Однако любой кризис – это не только опасность, но вместе с тем и благоприятная возможность. Если взаимоотношения таковы, что подпитывают и усиливают эготипические шаблоны ума и таким образом будоражат тело боли, то почему бы вместо избегания этого факта не принять его? благоприятная возможность скрыта в каждом кризисе, но она не откроется до тех пор, пока все факты любой текущей ситуации не будут признаны, осознаны и целиком полностью приняты. Пока ты их отрицаешь, пока пытаешься от них уклониться, или пока хочешь, чтобы все стало как-то иначе, окно благоприятной возможности не распахнется, и ты будешь продолжать оставаться в тисках этой ситуации, которая будет прежней или же будет только ухудшаться. Вместе с признанием и принятием этих фактов у тебя появляется определенная степень свободы от них. Например, когда ты знаешь, что у вас существует некое разногласие, и следуешь за этим знанием, то через него в это разногласие втекает новая движущая сила, и оно уже не может оставаться неизменным. Когда ты знаешь, что не находишься в состоянии покоя, то твое знание формирует спокойное пространство вокруг этого неспокойного состояния, заключая его в любящие и нежные объятия, и затем преобразует его в спокойствие. Что касается внутренней трансформации, то нет ничего такого, что ты мог бы для этого делать. Ты не можешь изменить себя и совершенно определенно не можешь изменить своего партнера, как, впрочем, и вообще кого-либо. Все, что ты можешь делать, это создавать пространство, в котором может произойти трансформация, пространство, в которое могут войти любовь и милосердие. Поэтому, когда ваши взаимоотношения либо не работают, либо выносят на поверхность то безумие, которое есть в тебе или в твоем партнере, радуйся этому. То, что было бессознательным, теперь выносится на свет. Это благоприятная возможность для освобождения. Каждый сущий миг следуй за знанием, которое дарит тебе этот момент, особенно за знанием своего внутреннего состояния. Если чувствуешь злость, знай, что это злость. Если чувствуешь ревность, если появилось желание защититься или побуждение поспорить, потребность быть правым, если в тебе очнулся ребенок, требующий любви и внимания, или проснулась эмоциональная боль какого-либо рода, что бы это ни было, знай реальность данного момента и удерживай это знание. Тогда взаимоотношения становятся твоей садханой, твоей духовной практикой. Если ты видишь, что твой партнер ведет себя неосознанно, держи его в любящем объятии своего понимания так, чтобы не впасть в реакцию. Неосознанность и осознанность не могут сосуществовать долго, даже если осознанность есть только у одного человека и отсутствует у другого. Энергетическая форма, питающая чувство враждебности и агрессивность, находит присутствие любви абсолютно нетерпимым. Если ты реагируешь на любое бессознательное действие партнера, то сам становишься неосознанным. Но если ты вслед за этим вспоминаешь о том, чтобы знать свою реакцию, то тогда еще ничего не потеряно. Человечество испытывает сильнейший прессинг необходимости развиваться, ибо для нас, как для расы, это единственный шанс выжить. Это будет оказывать влияние на каждый аспект твоей жизни, и в особенности на близкие отношения. Никогда прежде взаимоотношения не были столь проблематичными и не были так сильно пронизаны конфликтами, как сейчас. Как ты уже, может быть, заметил, существующие сейчас отношения не могут сделать тебя счастливым или самореализованным. Если ты продолжаешь преследовать цель достижения освобождения через взаимоотношения, то снова и снова будешь испытывать разочарование. Но если ты принимаешь то, что твои нынешние отношения призваны сделать тебя осознанным, а не просто счастливым, то они будут приносить тебе освобождение. И ты сонастроишься с более высоким сознанием, которое хочет родиться и прийти в этот мир. А для тех, кто придерживается старых стандартов восприятия и поведения, останутся только возрастающая боль, насилие, хаос и безумие.